Ну, к эксам они все склонны, тем более нужно его разрабатывать. Бога ради, это ваша прерогатива, подполковник, сказал Бестужев, уже уверенный, что для Баланчука этот Янгалычев превратился в некий пунктик. Если считаете нужным, разрабатывайте. Меня сейчас волнует другое. Самый животрепещущий вопрос, на мой взгляд, таков. Покончено с налетами на золотые обозы или же нет? Вопрос действительно животрепещущий, серьезно сказал Баланчук, учитывая, что, по моим данным, через пару дней из золотого царства Иванихинского должен отправиться очередной караван. То, что у них больше нет пулемета, меня ничуть не успокаивает. Эти затейники и без пулемета способны отколоть номер. По Шантарской губернии организовались главным образом две революционные группы – партии социалистов-революционеров и партии социал-демократов. Но, кроме того, находится и незначительное число анархистов-коммунистов. За отчетный период деятельность партий проявлялась в ниже следующем виде. Партия социалистов-революционеров, придя к сознанию, что одной из причин неуспеха революции является недостаточное распропагандирование крестьян и войска, сосредоточила все силы своей агитации как среди них, так и среди лиц, соприкасавшихся с ними. Было обращено внимание на агитацию среди офицерства, чиновничества, духовенства, народных учителей и волостных писарей. Встречая затем противодействие со стороны как администрации, так и общественных деятелей, социалисты-революционеры устраняли их или путем насилия, заставляя прекращать свою деятельность под угрозой убийства, или совершали ряд убийств, причем в населении умышленно распускали слухи, порочащие вредных им лиц. Таким образом, в отчетном периоде были убиты подполковник Козловский, жандармский унтер-офицер Терещенко, смертельно ранен председатель Союза русского народа Смирнов, умерший от раны. Устраняя со своего пути лиц вредных, социалисты-революционеры убивали и тех, которые, как они думали, давали сведения властям о революционных деятелях. Из таких лиц убито кузнец депо Шатов, сторож депо Кардин, ранены рабочие депо Кадыбский и Кузнецов. Главная деятельность социал-демократов была направлена на агитацию среди населения и на подготовку к проведению в Государственную Думу своих представителей. Агитация велась среди рабочих, войска, учителей Всероссийского союза, духовенства и крестьян, причем для разъездов своих ораторов организация купила лошадей и экипажи. Социал-демократы имеют большее значение, чем социалисты-революционеры, благодаря мастерским и сплоченности приказчиков. Работа среди военных подвигается, но довольно слабо. Главный элемент, поддающийся пропаганде, это не строевые нижние чины, а также специальные войска, железнодорожный батальон, телеграфный парк. В смысле сходок Шантарск предоставляет большие удобства, будучи окружен лесом и горами. Партия анархистов-коммунистов встретила сочувствие лишь в подонках общества, и по положению своему люди эти не могли организовать что-либо ценное, стройное и придать ему политический оттенок, почему анархистами-коммунистами можно назвать лишь лиц приезжих или случайно попадающих.